Глава 19. Ранее. Вот и все. Я сделала это. Я оставила небольшой подарок загадочному человеку в сторожевой башне, чтобы отблагодарить его за помощь мне и моей бабушке. Мне приятно от этой мысли, хотя что-то во мне жаждет разузнать, почему этот человек был так щедр к нам. Может быть, завтра утром я спрошу об этом бабушку, и она расскажет, что еще о нем знает. Я возвращаюсь обратно, открывая тяжелую входную дверь и, проскользнув внутрь, тихо запираю ее за собой. Мне удалось уйти и вернуться так незаметно, что ни бабушка, ни миссис Гримторп ничего не заметили. Я вытираю подошвы своих туфель и ставлю их на правильное место в холле. Вдруг я слышу голоса, доносящиеся из гостиной. На мгновение мне кажется, что я ослышалась, ведь один из голосов мужской. На цыпочках следую по коридору в гостиную, ее французские двери распахнуты. Внутри стоит бабушка за чайной тележкой, которую она приготовила для меня, а с другой стороны тележки стоит мистер Гримторп. Я впервые вижу его вне рабочего кабинета, и это само по себе шок, не говоря уже о том, что он находится на первом этаже и тихим голосом разговаривает с бабушкой в гостиной. Похоже, он все-таки последовал моему совету и пришел разыскать ее сам. Но что-то в том, что я вижу перед собой, выглядит странно. И я решаю немного понаблюдать, не сообщая о себе и оставаясь вне поля их зрения. Я прижимаюсь к стене темного коридора, внимательнее изучая лицо бабушки. Во всей ее позе какая-то необычность. Она словно застыла, сжав ручку чайной тележки, а ее лицо и костяшки пальцев побелели. «Ты оставила меня в трудную минуту. Ну что за негодяйка?» — спрашивает мистер Гримторп. Его голос звучит ровно и размеренно, но есть в нем что-то такое, от чего сводит желудок. «Мистер Гримторп, я не делала ничего подобного», — говорит бабушка. «Моя работа заключалась в том, чтобы помочь вам справиться с худшими симптомами абстиненции. Но когда вы... Когда я что?» — спрашивает мистер Гримторп, и последнее слово звучит громче остальных. «У меня много дел сегодня, сэр. Миссис Гримторп дала мне множество поручений. Мне правда нужно идти. Ты на стороне моей жены, а не на моей. В этом все дело. Моя супруга приказала тебе держаться от меня подальше? Ты пожаловалась ей на меня?» «Сэр, я и ваша жена условились, что после вашего выздоровления мои обязанности ограничиваются уборкой и готовкой, не более того». «Твоя обязанность — делать, что велят. Я за это тебе плачу». Мистер Гримторп делает шаг к тележке с чаем. «Вы же выздоровели, — говорит бабушка. — Все худшее давно позади, и поэтому я перестала подниматься наверх. И чтобы внести ясность, я не виню вас за содеянное. Вы были больны, вас искушали демоны. Кто старое помянет?» «Я изменился, Флора», — криво улыбается мистер Гримторп. Бабушка разжимает стиснутые руки. «Я искренне рада, что вы теперь чистый». «Чистый? Что значит трезвый, незапятнанный, неиспорченный?» — произносит мистер Гримторп. «Помнишь, кто еще любит так говорить?» Бабушка пожимает плечами. И вдруг мистер Гримторп огибает тележку и хватает бабушку. Все происходит так быстро, что я не совсем осознаю увиденное. Словно в мгновение ока человек обернулся волком. Его лапы щупают талию бабушки, зубы сверкают белизной, а пасть скользит вдоль ее шеи. Что он делает? Он хочет ее съесть? У бабушки трясутся руки, пока она пытается оттолкнуть его. Я выхожу из своего укрытия и мчусь в гостиную, крича «Бабушка!». Мистер Гримторп замирает, мгновенно выпуская ее. Его волосы взлохмачены, одна тапочка с монограммой соскользнула с его ноги. Носок его потерянной обуви направлен на меня, как смертоносная стрела. «Пип», — говорит мистер Гримторп, — «я просто приглашаю твою бабушку на чай». Он небрежно сует ногу обратно в свою блудную тапочку. Рот бабушки сжат, она смотрит на меня, и на ее глаза наворачиваются слезы. Я вижу, что она пробует заговорить, но у нее не получается. «Чай — прекрасный напиток, вы согласны?» — замечает мистер Гримторп. — Он помог в самые темные времена. Сладкий чай с медом, правильно я говорю, Флора? Чья жизнь не сахар, тот жаждет ее подсластить. Пип, не присоединишься к нам за чашечкой чая? Его глаза снова отливают голубой сталью, а не налита кровью. Высокий, худощавый, хорошо одетый, не горбатый и не волосатый, чистый, респектабельный. Он человек, а не волк в овечьей шкуре. По углам его кабинета не пылятся груды костей, и он не обитает под мостом, пугая путников. Но теперь я вижу это яснее, чем когда бы то ни было. Можно быть человеком и в то же время монстром.